Наверное, 2 на 2 аршина. Ее обносили вокруг всего города. 2 мужчин несли, их сменяли другие. А люди падали ниц прямо в дорожную пыль и икону проносили над ними. И я с матерью так легли. Она приближалась к нам, Богородица с младенцем к ней прижавшимся. Огромные глаза Богородицы печально смотрели на толпу. Я встал на колени, нагнулся, и икона прошла надо мной. Тысячная толпа собралась на городском выгоне, когда икону поставили на скамью и начали служить молебен о неспослании дождя. С чувством глубочайшей веры все повторяли хором молитву, в которой были такие слова: «Дождь, дождь, земле жаждущие, спасе!» А дождя не было. Такие массовые стечения народа, прославляющего имя Божие, власти едва терпели. Но тогда открытое преследование церкви еще только начиналось. В связи с наступившим голодом правительство объявило реквизицию церковных ценностей, а в церквах, в том числе сельских, хранилось много серебряных сосудов и риц на иконах, в свое время пожертвованных верующими. Были старинные 17 века предметы. Все это отбиралось под предлогом помощи голодающим. Переплавим, отправим за границу и получим хлеб. Так убеждали газеты. А тогда газетам еще верили, как привыкли верить дореволюционной прессе. Эти реквизиции почти везде прошли спокойно, без волнений. Ведь для голодающих отдаем. Будущие историки когда-нибудь дознаются, как проходила реквизиция церковных ценностей и куда на самом деле они пошли. А историки современные много пишут о страшном голоде в Поволжье, где были случаи людоедства. Но и в Средней России, в частности в Тульской губернии, тоже был голод. К осени 1921 года крестьянские закрома, не у всех, конечно, оказались опустошенными. На улицах появились нищие из деревень, базары опустели, побирались и некоторые жители города. В нашей семье с конца 1921 года появился новый источник поступления продуктов. 7. Алька Бобринская и моя сестра Лина бросили учиться в Московском университете. То ли гранит науки оказался мне по зубам, то ли нужда заставила. Они поступили на службу в АРА. Что же это за учреждение? Когда в Европе и в Америке узнали о засухе и о голоде в нашей стране, общественность сполошилась. Многие деятели различных взглядов, видные капиталисты, а также представители религиозных организаций подняли свой голос. Надо помочь, разумеется, не большевикам, а русскому народу. У нас принято считать, что капиталисты думают только о наживе. Огромные суммы пожертвований по всему свету, особенно в США, говорили о бескорыстии жертвователей. Так были созданы три международные организации помощи голодающим России. Американская называлась ARA – American Relief Administration. Во главе ее стоял Гувер, будущий президент США, кого наши современные историки вспоминают с особенной ненавистью. Во главе европейской миссии стоял известный полярный исследователь Нансен, кого вспоминают, наоборот, с симпатией, называют гуманистом. Третью миссию организовал также ненавистник советской власти, римский папа Пий XI. Будущие историки назовут точные цифры, какое количество продовольствия было отправлено в нашу страну. Часть продовольствия оседала в Москве. Основные грузы направлялись в Поволжье. Туда же поехало и сколько-то американцев. Но двоих из них там съели, и остальные предпочли остаться в Москве и передавать продукты нашим властям, а также организовать столовые с бесплатным питанием. Жившие за границей русские вносили по $10, и тогда их родственники, жившие в России, получали продовольственные посылки, стоившие по $6. Лина и Алька, знавшие иностранные языки, были приняты на службу в ARA. Кроме денег, им ежемесячно выдавали по такой же посылке, которую они отправляли в Богородицк. Богатые родственники Трубецких, графы Хребтович, Бутенёвы, ежемесячно вносили по $10 в пользу семьи дяди Владимира, и он тоже стал получать обильные дары. Софья Алексеевна Бобринская также ежемесячно получала посылки. Бывший графский служащий, ставший проводником Елецкого поезда, переправлял их из Москвы, а она раздавала нуждающимся. Первая посылка, которую мать и я с торжеством провезли на салазках от почты до нашего дома по Воронежской улице, произвела в Богородицке сенсацию. Ящик, весивший пуда полтора, был из чисто оструганных досок с крупными буквами на английском языке по бокам, с большим ярким американским флагом, наклеенным на крышке. Ящик привезли. Нясенька клещами и топором торжественно его вскрыла. Все заахали от восторга. На банках со сгущенным молоком были изображены пасущиеся коровы. На разных мешочках и коробках тоже красовались цветные картинки. Вытащили свиное сало, носившее звонкое название «бекон», муку-крупчатку, метровой длины макароны, сахар длинными кусочками, рис. К этому времени дедушка и бабушка переехали к нам и заняли место Лины, отгородившись занавеской. А я жил вместе с няней Бушей в кухне за перегородкой. Она спала на месте Владимира, а я на сундуке. Дедушка продолжал писать для библиотеки свои аннотации. Иногда и я ему помогал. Читал присылаемые ему для аннотирования книги и пересказывал их содержание. А бабушка все ахала, ужасаясь растущим ценам, считая все, что предпринималось властями, глупым или преступным. Она все отрицала И я однажды очень удивился, когда она предложила организовать встречу нового, не то 1921, не то 1922 года. По вечерам мать или отец читали нам вслух, или бабушка с дедушкой рассказывали нам про свою молодость, про детство. Сколько интересных историй мы пропустили записать. 8. В 1921 году наступило время НЭПа, новой экономической политики. Власти, напуганные крестьянскими восстаниями, забастовками рабочих, восстанием в Кронштадте, пошли на уступки. Были разрешены частная торговля и мелкие предприятия. Однако в начале засуха не давала возможности развернуться людям энергичным, которые впервые за несколько лет поняли, что смогут получать выгоду для себя, для своей семьи, и которые совершенно не интересовались мировой революцией. В газетах появился лозунг «Обогащайтесь!». В той лавочке на Воронежской, где раньше хлеб выдавали по карточкам, теперь кооперация открыла торговлю. Я ходил покупать столько фунтов, сколько Нясенька заказывала. А хлеб был только черный, иногда смешанный с овсяной мекиной. Французскому языку сестра Маша и я учились у бабушки, а английский нам преподавала Софья Алексеевна Бобринская, жившая на Павловской улице, куда мы ходили 2 раза в неделю читать и переводить краткую историю Англии, в которой чуть ли не в каждом абзаце встречалось слово «beheaded», то есть «обезглавлен». Поэтому эти уроки мне казались особенно интересными. С тех пор, а также благодаря хроникам Шекспира, я хорошо знаю историю Англии. Напротив дома, где жила Софья Алексеевна, открылась одна из первых частных лавочек в Богородицке. Это была кондитерская Меркелова. После каждой отцовской получки или после удачного сапожного заказа матери нам давались какие-то незначительные тысячи. Маша и я, возвращаясь с английского урока, шли в эту кондитерскую. Выбирали там ярко раскрашенные и очень маленькие 2 пирожных и съедали их с наслаждением, а 3-е несли сестре Кате. Количество сапожных заказов у матери все росло. Она сидела на кровати, разложив набор инструментов, стукала с утра до вечера. Ее молоток с широкой шляпкой цел до сих пор. Такие вещи, несмотря на несколько переселений, не пропадают. Отец продолжал по вечерам вить веревки для веревочных туфель. Попытался он резать деревянные сапожные гвозди, но мать забраковала, и их стал поставлять старик-сосед. Бабушка на маленькой акварельной картинке запечатлела мою мать за работой с молотком в руках, одетую в выцветший лиловый холщовый балахон, сидящую на старинной черного дерева кровати. Сзади на бревенчатой стене видна картина Маравова. Мальчик удит рыбу, а под картиной несколько фотографий. И эта акварель, и эта картина сейчас висят в моей комнате. 19 сентября 1921 года отмечалась золотая свадьба дедушки и бабушки. В нашей семье наступил день большого торжества. Из Москвы приехали Лина, Владимир, а также Алька Бобринская. От многих родственников были получены поздравительные телеграммы. С утра мы гурьбой отправились фотографироваться. Единственный богородицкий фотограф не хотел тащить к нам на Успенскую улицу свою громоздкую аппаратуру. Эта фотография довольно плохая, сохранилась и была размножена. На ней видно, как неважно все мы тогда одевались. На дяде Владимире Трубецком старый военный китель, у моего отца старый часучевый пиджак, мои сестры и девочки Бобринские в простеньких платьях. Только брат Владимир щеголял новой матросской формой. Я сижу внизу, рядом с Алексеем Бобринским и Гришей Трубецким. Все трое в веревочных туфлях, и то мы их обули ради праздника. Сами выглядим совсем тощими, худыми. У Гриши руки, как палочки. Помню, я тогда очень ослаб из-за расстройства желудка, мучившего меня все лето. А, впрочем, эта хворь за болезнь не считалась. После фотографирования мы все, за исключением младшего Бобринского, Николая и двух младших детей Трубецких, отправились на Павловскую улицу к бывшему главному графскому садоводу и нашему другу Баранову. Его хлебосольная супруга закатила грандиозный пир с особенным украинским борщом и пирогами. Вечером был чай у нас. Гостей явилось много. Все сидели за сдвинутыми столами, тянувшимися из комнаты в кухню через сени и до входной двери. Еда вряд ли была изысканной, но благодаря той снеди, которую привезли из Москвы или из Заполярья Лина и Владимир, пир можно было назвать роскошным. Доктор Никольский произнес длинную прочувствованную речь и подарил виновникам торжества 6 золотых ложечек. Не помню, накануне ли торжества или после него я случайно подслушал один разговор, который меня заинтересовал чрезвычайно. Оказывается, влюблен был мой брат Владимир, и рассказывал он о своей любви не шепотом одной матери, а говорил достаточно громко отцу и бабушке с дедушкой. А слова бабушки: «Как хороша! Ах, до чего хороша!» доказывали, что все беседующие рассматривают фотографию. В воспоминаниях Татьяны Львовны Толстой приводятся слова великого писателя, восхищавшегося, как Гомер описывает виновницу Троянской войны. Когда Елена вошла, увидев ее красоту, старцы встали. И все. Для меня, 12-летнего, никогда не видевшего столь красивой девушки, на фотографии она показалась, как ни в сказке сказать, ни пером описать. Упомяну только о ее очень больших светлых глазах, которыми отличались все члены ее семьи.